ибо покуда Спинола добывал победы для своего короля, неблагодарного, как все короли во все века, придворные завистники вдали от полей сражений пытались и весьма успешно уязвить дона Амбросио ядовитым стрекалом зависти, опорочить его в глазах этого государя, томного и вялого, мягкотелого и слабодушного, неизменно державшегося подальше от тех мест, где слава добывается кровью, латом воина, предпочитавшего бальный наряд. Так что по прошествии всего лишь 5 лет со взятия Бреды, человек, свершивший сие преславное деяние, человек, наделенный и умом, и сердцем, и дарованием, искуснейший военачальник, любивший Испанию до самопожертвования, тот, о ком дон Франциско де Кеведо напишет впоследствии: «В мятежном Пфальце ты стоял над бездной, но твердо положил к подножью трона оплот еретиков рукой железной. Тобою Бреду обрела корона. В Италии обрел ты рай небесный. О, боль невосполнимого урона! Умрет, получив за свои заслуги и бранные труды недолжное воздаяние, а зависть, бесчестье, забвение — все то, чем в низости своей и убожестве окаянная наша отчизна, неблагодарная Испания, всегда бывшая детям своим не матерью, но злой мачехой, привыкла испокон века платить людям, которые любят ее и верно ей служат. И по злобной иронии судьбы для вязчего ее сарказма суждено будет бедному дону Амбросио обрести утешение у врага, у Джулио Мазарини, итальянца, как и он по рождению, ставшего кардиналом и первым министром Франции, единственного, кто окажется у его одра и кому наш генерал в старческом бреду признается: «Умираю обесчещенным и опороченным. Всего лишили меня, и доброго имени, и состояния. Я всегда был порядочным человеком, и вот как оценили 40-летнюю мою беспорочную службу». Когда утихли страсти, выпало и на мою долю происшествие из ряда вон. Случилось оно в тот самый день, как нам заплатили жалование и отпустили в увольнение, после чего полку предстояло вернуться на берега Остерского канала. Весь Ауткерк кутил напропалую с истинно испанским размахом, и под воздействием золотого дождя, пролившегося на город, угрюмые фламандцы, которых мы резали еще несколько месяцев назад, сделались милы и приветливы. Едва лишь в карманах у солдат зазвенело, появилась, как по волшебству, разнообразная снедь, которой раньше днем с огнем было не сыскать. Рекой потекли вино и пиво, не слишком ценимые испанцами, вслед за великим Лопе, обзывавшим его ослиной мочой. И даже тусклое солнце решило озарить и согреть веселящееся воинство. Было-было чем поживиться хозяевам тех домов, над входом в которые красовались изображения лебедя или тыквы. У нас на родине бордели и таверны обозначаются лавровой или же сосновой ветвью. Заиграли приветливые улыбки на устах белокурых, белокожих фламандок, и немало горожан мужеского пола в тот день более или менее успешно отводили взгляд, покуда мы душу, тешась с их женами, сестрами и дочерьми, ибо самые твердокаменные нравственные устои едва ли устоят перед сладостным звоном золота, известного чести губителя и воли сломителя. Раз уж зашла речь о воле, скажу, что жительницы Фландрии, вольностью речей и поведения выгодно отличаясь от чопорно-лицемерных испанок, позволяли и за ручку себя прилюдно взять, и в щечку поцеловать. А уж оттуда недалекий путь лежал нам и к более телесной дружбе с теми из них, кто исповедовал католическую веру и увязывался за солдатами, возвращавшимися в Италию или Испанию. Хоть и не достигались и красавицы до Флоры, героини пьесы «Осада Бреды», каковую Флору, без сомнения, преувеличив малость, наделил Педро Кальдерон де ля Барка чисто кастильским чувством чести и любовью к испанцам. Я, сказать по совести, таких добродетелей ни разу ни в одной фламандке не замечал. Да побожусь, что и сам автор тоже».